и про то. Ой. Взрослым о взрослых. Программа Михаила Лобковского по субботам после 23 часов. Добрый вечер, это Михаил Лобковский и программа «Взрослым о взрослых». Я хочу сегодня поднять достаточно глобальную проблему. Это проблема ошибок, которые мы совершали в жизни и совершаем. Вот послушайте. Идеальная ситуация, когда вы реализуете себя, занимаетесь тем, что вам действительно нравится, и вам за это платят деньги. Идеальная ситуация, когда вы хотите жить с каким-то человеком, и вы с ним живете, и у вас с ним семья. Еще одна идеальная ситуация. Вы любите детей, и у вас есть дети. Но часто ведь бывает по-другому. Вы не любите свою работу, но вам нужны деньги. И вам платят эти деньги. И вам платят даже много денег. И вы знаете, что вы получаете деньги, и также вы знаете, что вам не нравится ваша работа. Вы не любите человека, но не хотите остаться в одиночестве. И вообще он реализует ваши бытовые и материальные прожекты, и решает ваши проблемы, материальные в частности. И вы вообще не хотите детей, но вам уже скоро 40 лет, если вы сейчас их не родите, вы их вообще никогда не родите. А приемных детей вы брать тоже не хотите. Это я рассказываю о том, как это часто бывает. Конечно, это некая ошибка, и многие думают об этом, многие жалеют, что они не тем занимаются, не с тем живут, и у них трудные отношения с детьми. Поэтому вопрос, который я хочу сегодня обсудить, выглядит следующим образом. Как вы думаете, почему это с нами происходит? И второй вопрос, еще более сложный. А каковы для вас последствия таких ошибок? Телефон 363-3659, 363-3659, смс 970-45-45, код 985. У вас у всех есть такой жизненный опыт. Если вы поделитесь или спросите о чем-то, или просто расскажете о себе, я думаю, это будет интересно. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. What would it be, and would you call it to his face? except for the Pope may be in Rome. Ну вот, друзья мои, мы сегодня говорим о том, об ошибках, которые, может быть, мы совершаем, о компромиссах, которые не дают нам себя, я бы сказал, в широком смысле реализовать, то есть буквально жить так, как мы хотим, или как мы хотели в юности, с тем человеком, с которым мы хотим жить, работать на той работе, которая нам нравится. Ну, это касается буквально всего. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Ольга пишет. Внутренне решила расстаться. На деле не могу найти сил для этого разговора. Испытываю страх. Как быть? Оля, я думаю, что вы испытываете страх не перед самим разговором, а перед расставанием. Разговор – это некая форма сообщения как бы вашей воли. У вас проблемы именно с этой самой, с этим волеизъявлением. Почему, я не знаю. Друзья, я очень часто предлагаю вам, если у вас какие-то серьезные проблемы, не писать две строчки, на которые трудно отвечать, потому что не очень понятно, например, чего именно боится Ольга, кроме самого разговора, а позвонить. Тогда разговор будет более предметный. Но и страх, который у вас есть, он не из-за разговора, он из-за последствий этого разговора. Вы что-то боитесь. Вот что вы боитесь, это я не знаю. Лиза из Москвы. Михаил, доброй ночи. Я вынуждена выйти на работу и отдать сына в сад. Ему 2 года 3 месяца. Знаю, что это время не самое лучшее для сада, но каковы могут быть последствия такого стресса для малыша? Спасибо, Лиза из Москвы. Никаких последствий быть не может, если он адаптируется в саду, потому что 2 года 3 месяца – это более-менее нормальный возраст, но психологи почему-то, когда говорят о мальчиках, они предлагают в 2 года и 7 месяцев отдавать детский сад. Но, как вы понимаете, 4 месяца принципиальной, может быть, разницы нету. А для того, чтобы ребенка не было психотравмы, Лиза, вам надо взять себе отпуск хотя бы на неделю и ходить с ребенком в детский сад вместе, и оставаться с ним и говорить, что мама рядом. Если он будет сначала там, пугаться, у него будет дискомфорт. Он будет адаптироваться. Он знает, что он может выйти, и мама тут же на территории сада возьмет его и отведет домой. Более того, его можно забирать домой после обеда сначала несколько дней. Потом, когда ребенок привыкнет, то все будет нормально. Если ваш ребенок категорически не ходит ходить в детский сад, то вам придется эту проблему уже не с детским садом решать. Алексей из Москвы. Убедился на практике, когда идешь к своей мечте, что называется, сама судьба помогает, занимаясь любимым делом, до того потратил 10 лет жизни на зарабатывание в кавычках. Так воспитали, работа, мол, это тяжелый труд, ерунда, должна быть в радость. Конечно, Алексей. Жалко, что, ну, прекрасно, что через 10 лет пришло осознание, жалко, что 10 лет на это ушло. А действительно, когда человек себя реализует, как ни странно, жизнь ему помогает. Как Алексей пишет, судьба. В чем проблема? Проблема в том, что люди в это не верят, и это их беспокоит. Они бы рады, может быть, себя реализовывать и заниматься чем-то любимым, но первое, с чем они сталкиваются, с опасением того, что за это им не будут платить, из этого ничего не получится, на что они будут жить, им придется отказываться от каких-то своих планов и так далее. А когда есть что-то гарантированное, хоть и неприятное, и нелюбимое, то на первый план выходят деньги, которые в понимании человека, особенно подверженного некоторым страхам, создают у него ощущение стабильности, что, ну, любимое, нелюбимое, как бы платят мне за это деньги, и мне есть на что жить. Особенно, если люди уже взрослые, у них уже семья, и они думают, что это тоже для них такое объяснение, да, что они не за себя уже отвечают, а еще там за жену, за детей и так далее. И вот, кстати, Анна, 37 лет, из Москвы, пишет правильно. Главная причина – страх и самосожаление. Вот про самосожаление я даже не думал, что это такое. Анна, интересно, что такое саможаление? Последствия разрушения основ мира, всем плохо, умножение нелюбви, гибель души. Анна, ну это вы, конечно, круто загнули про гибель души и умножение нелюбви. Но большая часть людей живет в так называемом привычном состоянии. Следующее сообщение латиницы я пропускаю, напоминаю, что надо подписываться и писать по-русски, кириллицей. Так вот, что я хочу сказать. Не так, конечно, все трагично, многие люди живут, но есть так называемые привычные состояния. Когда человек живет как бы не очень хорошо, но и не трагически плохо. И он думает, что это как бы есть его жизнь, ну да, она вот такая. Это работа, которую он не любит, и тем не менее она его обеспечивает, он даже благодарен ей за это. Ну и как вы сами понимаете, со временем мечты о реализации, они постепенно затухают. Вы же не можете в 50 лет продолжать считать, как в 20, что вы все можете. Как правило, к этому возрасту уже есть некая привычка. Ну, во-первых, опыт уже есть, и вы считаете, что вот здесь вы уже что-то знаете, и здесь вы уже что-то можете, и здесь вы себя уже как-то реализовали. И, собственно, вам за это и платят. А если вы что-то новое в этом возрасте начнете, то, скорее всего, у вас будут проблемы. У меня двое детей, это Инна пишет, живу одна, зарабатываю 60 тысяч рублей. Работаю администратором, закончила МГУ, биолог, но детей надо кормить. Работа не нравится, нравится зарплата. Значит, Инна, это тоже, особенно в России, такой распространенный случай. Но, может быть, где-нибудь там немецкий биолог считает, что он может в биологии заработать больше, чем 60 тысяч рублей. Но так как мы пережили некий такой неприятный период под названием «перестройка», и многие разочаровались в перспективах зарабатывать деньги по специальности, особенно люди, которые наукой занимаются. Тут уже, видимо, у Инны дети родились, и жизнь в некотором смысле пошла наперекосяк. Чтобы поступить в МГУ на биофак, надо очень любить биологию, как я понимаю. Чтобы поступить на работу администратором, можно вообще ничего не любить и ничего не хотеть. Можно просто спросить, сколько за это платят. Инна, я не знаю, сколько вам лет. Единственное, что я вам предлагаю, многие люди, как бы психологизируя свои проблемы, находят какое-то объяснение. Если говорить более жестко, прикрывается чем-то. Инна прикрывается двумя детьми. Я понимаю, что их надо кормить, но работа администратором не единственная возможность кормить своих детей. Речь даже не об этом. Речь идет о том, что есть некая причина, из-за которой это произошло, да, из-за которой вы перестали там быть биологом и стали администратором. Надо именно к ней вернуться, к этому моменту, и понять, что именно в этот момент чувствовали. Страх, неуверенность, неверие в себя, неверие в свои перспективы. Что-то такое происходило, из-за чего это вылилось в эту административную работу. Виктор спрашивает меня, говорит, Михаил, на времена-то меняются или нет? Виктор, вот к чему вы это спросили? Честно говоря, я не очень понимаю. Как-то более развернуто спросите. Николай из Самары, как говорится, в огороде Бузина, в Киеве дядька. Пишет, встречаюсь с девушкой, но тянет налево. Может, весна? Николай, ну там будет лето потом, потом осень и зима. Вы можете просто проверить, как вы в другие сезоны реагируете про налево. Мой муж меня полностью обеспечивает, я не работаю. Кому нужна, извините, любовь, если мужчина не может обеспечить семью? Пишет нам Ирина. Ирина, я вам сейчас отвечу, но сначала отвечу Наталье из Петербурга. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. А вот всю жизнь мы несколько десятилетий дружим с одноклассниками. Так. Однако с годами все дальше как-то расходимся, особенно в последнее время. У нас стали разные шкалы ценностей. Они завидуют, если у меня что-то в жизни получается. Угу. Сначала это были так... Что, все поголовно завидуют? А? Все поголовно завидуют? Ну, так как-то это передается. Они супружеские пары, и поэтому это как... А они что, менее успешны, менее удачливы? Почему они завидуют? Ну, что-то у кого-то, да, меньше, менее успешны. Кто-то так. Ну, сначала были так шпильки, какие-то недовольства, а потом... И я на это не реагировала. Ну, чтобы не портить отношения, все-таки много лет дружим. Вот, переходит уже в какие-то другие формы, какие-то чуть на границе с хамством. Что вы имеете вот, в виду? Нельзя вот было реагировать. То есть правильно ли это я сделала, и не ошибка ли это? И что? Вы знаете, что я думаю по этому поводу, Наталья? Я думаю, что школа – это некое искусственное соединение разных людей. То есть они не дружат, потому что они друзья, а их поместили вместе в один класс. Давайте с этого начнем. Да, они все абсолютно с разными представлениями о жизни, из разных семей, из разных миров. Но так оказалось, что они оказались в одном месте в одно и то же время. Угу. Дальше у них были общие переживания под названием «сама школа». И это как бы их сблизило. Но если вы взрослый человек, выбираете себе друзей, вы, скорее всего, выбираете друзей просто потому, что вам с ними интересно. Да, есть какие-то темы общие, с чем-то общим вы живете. Школа и здесь предлагает некое искусственное переживание под названием «школа». То есть это не потому, что вам это интересно, да, потому что такие условия. Вы все там сдаете экзамены, рыдаете, получаете двойки, ваши родители вызывают школу. Это давно в прошлом. Мальчики дерутся, но это 10 лет жизни. Притом 10 лет не младенческой жизни. Угу. И у вас создается иллюзия, да, что вы практически уже родственники. Ну, угу. 10 лет вместе прожили. Угу. Дальше, когда вы взрослеете, всплывает та история, с которой вы вообще попали в школу, что вы разные. Угу. И вы начинаете расходиться. Но так как люди вообще обожают воспоминания о своем детстве, если о них было не совсем тяжелое, то, естественно, есть желание общаться дальше, хотя люди живут сегодняшней жизнью, общаются на почве прошлой жизни. И да. Когда в прошлой жизни вмешивается, вот, например, там, ваша успешность и чужая неуспешность, то из-за этого возникает как бы проблема и конфликт. Дело в том, что школа похожа на социализм, там все были равны. В взрослой жизни все уже не равны. А принимать это не хочется, потому что какой-нибудь парень сидит и говорит, да я убил в третьем классе, а сейчас он там миллионер, да, я вообще водитель троллейбуса. Ему это неприятно. Но это уже другая жизнь, она не школьная, это надо просто принимать. А что вам в этой ситуации делать? Ну, не общайтесь, если не хотите. В отличие от школы, вас теперь этому никто не может заставить. Напоминаю, что мы сегодня обсуждаем возможности самореализации, какие-то компромиссные истории, из-за которых мы не совсем удовлетворены своей жизнью, и работой, и личной жизнью, да и вообще собой. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743 18 39. Звоните 743 18 39. Far from the islands, don't you know you're never Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Здравствуйте, Михаил, мне уже 25, почти закончил вуз. Нет уверенности, что это мое. Как найти свою стезю, подскажите. Какая логика срабатывает, Святослав, здесь? Так как вуз — это примерно 5 лет жизни, то обычно люди пытаются дальше работать по той специальности, которую они получили, даже если им это не нравится. Ну, логика простая. Я затратил 5 лет, я же не дурак, надо теперь как бы теперь отработать, что ли, затраченное время. Что, в принципе, может увеличить время этих самых ошибок. Как вы в него поступили? Почему поступили? Вы были инфантильны и не знали, кем вы хотите быть. Вас заставили туда родители. Там была военная кафедра, и не нужно было идти в армию. Причин много. Я не знаю. Я еще раз повторяю, иногда лучше звонить, чем писать, потому что некоторые вопросы трудно с двух предложений объяснить. Просто если вы решите, что вы хотите, вы всегда можете остановиться и сделать то, что вы хотите, пока вам немного еще лет. Если вы еще не закончили, я думаю, вам года 22-23. А, 25 вы пишете уже почти. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Я, как уже сказал, ваши коллеги, хотел бы поговорить по поводу бескомпромиссности. Да. Вот. Дело в том, что в моей как раз, ну, так скажем, рабочей жизни уже второй раз, ну, то есть на втором месте работы, получается так, что моя бескомпромиссность, причем, ну, тут как бы надо уточнить, если ты там бескомпромиссен и, ну, жестко выражаясь, там, сволочь, да, по отношению к другим людям, угу, то тут как бы понятно, да, почему у тебя ничего не складывается. Не понял. Если ты... Давайте еще раз. Ну, объясняю. То есть, если ты бескомпромиссен, так, в том, что ты нехороший человек, да, то есть ты являешься там нехорошим человеком, проявляешь... Нет, нехороший, да, это как... нехороший, это не имеет отношения к компромиссу, в принципе. Окей, ладно, тогда начну так. То есть я в своей, как бы, жизни и работе бескомпромиссен в том, что я стараюсь быть порядочным, честным человеком. Ну, это прекрасно. Вот. А это, как показывает моя жизнь, очень сильно мешает. А приведите пример какой-нибудь, Михаил, чтобы было понятно, о чем идет речь. Ну, допустим, конкретный пример, да. Устроился я на свое предыдущее место работы. Как бы, ну, начали там, ну, первое буквально месяц, да, там первый-второй месяц. Ну, такое первое общение с людьми. И в каком-то разговоре выясняется, да, что у меня самая высокая зарплата в отделе. Так. Вот. Это выяснилось, ну, там, на каком-то примере, там, я, там, про отпуск спрашивали, там, uh-huh, там, сколько оплачивать, как, ну, что-то спорили с ребятами, там, выгодно нам в отпуск ходить или нет. Нам, получается, выгодно, потому что отпуск больше 29,7, там, дней. Так. Вот. И, как бы, и я рассказывал это, например, своей зарплаты. И они такие: о, а что, у тебя такая зарплата? Я говорю: да. А у нас, говорят, меньше, типа, там, того, такая, такая. Uh-huh. Меня это взбесило, честно говоря. Вот. И учитывая то, что обязанности, которые мы выполняли, ну, я, конечно, не могу там, да, со стопроцентной там гарантией, да, что вот там у нас у всех там, там до секунды там все там одинаково, да. Ну, так как бы в целом это так. Михаил, давайте вот разберем эту ситуацию. Вы когда говорили о своих доходах, вы предполагали, да, какая будет реакция? Вы знаете, я предполагал, что реакция будет абсолютно нормальная, потому что я предполагал, что зарплаты у всех одинаковые. А, то есть вы не знали, что вы больше зарабатываете? Да, поскольку при приеме на работу мне раскладывали всю систему. Да, вот там приходит человек, у нас стандартная ставка. Я понял. А что вам высказали ваши коллеги? Что именно они вам сказали, когда они услышали озвученную вами сумму? Ну вот первая реакция одного парня была, он сразу сказал два слова, три точнее. Ну, два слова и частицы, да? Меня не оценили. Ну, скажите, ну, очень жаль. Дальше что? Так вот... А зачем беситься из-за этого? Это предполагается... Нет. Ну, зависть, она существует в людях. Нет, не нет, во всех, слава богу. Не-не, взбесился-то я. Потому что я считаю это неправильной ситуацией. Я сказал об этом руководству. А, взбесились, что у вас зарплата более высокая? Я, точнее, взбесился не от того, что она у меня более высокая, а от того, что у других людей... которые гораздо больше работают в этой компании, так, которая на самом деле ничем... Окей, а руководство... Меня. Да, я понимаю вас. А руководство имеет какую-то логику, платя вам больше, хотя у вас опыт меньше? Чем да. они? А что мне... объяснили, как? Мне это объяснили. Ну. Мне объяснили это следующим образом. Михаил, мы считаем тебя более продвинутым парнем, там, да, грубо а. Говоря, угу. чем все остальные. Вас это утешило? Меня это не утешило, потому что я считаю, что такая логика, ну вот на мой взгляд, не имеет права на существование. Это не ваше дело, ведь они ваши работодатели, они вам платят зарплату, и это им решать, кому сколько платить. Вы не согласны со мной? Ну, знаете, не могу согласиться, потому что это противоречит Трудовому кодексу, если который противоречит... учится, что равная оплата за равный труд. Не-не-не, это вообще уже конституция какую-то, а не кодекс читаете. Нет, я считаю, что, во-первых, не надо беситься, да, есть ситуация, вы действительно очень порядочный человек, наверное, и вам действительно, видимо, было обидно за ваших коллег, которые получают меньше. Но чем беситься, можно было то, что вы потом все равно сделали, подойти к руководству и спросить. Далее, если вы считаете, что руководство вам непонятно объяснило, или вы не согласны с объяснением, ну, возьмите, откажитесь от своей доли в зарплате. Не проблема, беситься-то зачем? Окей, поехали дальше. Лена, замужем 20 лет, всегда знала, что муж жесткий и угрюмый человек, но мне это не мешало. А последние пару лет как будто бы увидела его заново. Не хочу с ним жить, но живу, уйти не думаю. Совершенно не хочу с ним близости, испытываю чувство вины из-за этого. Наверное, это конец моего брака. Но так как Лена ни о чем не спрашивает, то я ничего не отвечаю. Михаил, правда? А, кстати, тут вопрос есть в связи с катастрофой. Света говорит, понимаю, не по теме, но очень прошу ответить. Скоро поездка, панически боюсь летать на самолете, как преодолеть? Раньше летал. У нас был чудный юноша Алексей Герваш в эфире. У него есть такой сайт «Летаем без страха». Попробуйте найти его, почитать и обратиться за помощью. Алексей пишет, Михаил, правда, что психологи видят жизнь в розовом цвете? То есть Алексей хочет таким образом намекнуть, что на самом деле жизнь гораздо хуже, чем ее видят психологи. Но речь идет не о розовом цвете или о черном, речь идет о некой реальности. Дело в том, что та же самая реальность людьми воспринимается абсолютно по-разному. Даже вот предыдущий звонок Михаила, как вы понимаете, у большинства людей вызвал вообще другую реакцию. Они были бы очень счастливы за себя, что их оценили, и не бегали бы к руководству с вопросом, почему другим платят, как в этой известной пьесе Гельмана премия. Не бегали бы спрашивать, почему другим платят меньше. Поэтому жизнь, нельзя сказать, она какого цвета, розового или зеленого, просто люди воспринимают по-разному. Психологи помогают людям получить удовлетворение от жизни. Но если вы считаете, что это розовый цвет, ну... Алексей спрашивает, Михаил, скажите, деградируют ли способности и таланты с возрастом? Возможно ли возродить таланты, которые были в юности? Вы знаете, возможно, но, например, если вы занимались спортом в юности, а вам 70 лет, то вряд ли вы повторите этот юношеский рекорд. Это, видимо, касается не всех человеческих проявлений. Александр, мне нравится работа, я грузчик из Петербурга, получаю 30 тысяч рублей. Ну, замечательно, Александр. Главное, не кем вы работаете, а жить в ладу с собой, и чтобы работа нравилась. Один, потому что понял, что семейные ценности мне не близки, одному комфортнее и выгоднее, не готов следовать общепринятой системе ценностей, потому что как все, так надо. Мне одному удобнее, пишет Дмитрий. Дмитрий, а здесь нет противоречия. Если вам нравится жить одному, вы живите один. Проблема бывает у тех людей, которым не хотят иметь семью, да и не могут, честно говоря, в ней жить, потому что люди просто не семейные. Да, как все считают, что это система ценностей определенная, семейная, то они заводят себе семью просто потому, что так надо. Никто не говорит, как правильно или как неправильно жить, что правильно иметь семью, а неправильно не иметь семью. Равно как и с детьми. Каждый решает, как он хочет жить. Ну, просто надо жить, как ты хочешь, а не как надо или как живут другие. Денис из Ярославля. Михаил, насчет биолога я вам могу сказать, что столько биологов, сколько выпускают российские вузы, даже МГУ, рынка труда не нужно. Естественно, все люди вытесняются из профессии. Ну, наверное, надо немножко озаботиться перспективами, когда вы вообще куда-либо поступаете. Живу 5 лет с нелюбимым человеком, пишет Андрей из Ростова. А у нас маленький ребенок. Недавно встретился с женщиной, которой люблю уже 15 лет, но и она тоже не свободна. Хотели все изменить, быть вместе, в итоге напугал ее ревностью, злобой. Она перестала со мной общаться, продолжая жить в семье, но на автопилоте пью каждый день, уйти сил в себя. Сил в себе не нахожу, жаль жену и ребенка, Андрей из Ростова. Но если вы действительно жалели бы Андрея из Ростова жену и ребенка, вы бы себя так не вели. Это во-первых. Во-вторых, если вы любите кого-то 15 лет, а уже 5 лет живете с нелюбимым человеком, то это проблема вас в самом, а не ваших отношений или с женой, или с другой женщиной. А тем более вам возможность была изменить ситуацию, вместо этого, как вы сами пишете, испугали ее ревности и злобой. Таня, одной не быть, а остаться страшно. Это вопрос, Таня. Остаться страшно? Что такое не быть и остаться? Таня, не очень понимаю. Виктор спрашивает: Михаил, мы создаем жизнь или кто-то? Да нет, мы и создаем. Анна спрашивает: подскажите, пожалуйста, как сориентировать детей профессионально, чтобы они не мучились, как я, пришлось сделать карьеру для мамы и только в 30 заняться своей мечтой, это ужасно тяжело. Спасибо. Ориентировать никак детей не надо. Вы можете, конечно, тестирование пройти или к психологу отвести, который этим специально занимается, тестами на профориентацию, это ничего не даст. Если ребенок не знает, чем он хочет заниматься, то пусть он никуда и не поступает, пусть он работает. У вас же какая мотивация? Если у вас мальчик, то он поступает, потому что ему в армию надо идти, да? Если у вас девочка, то что-нибудь такое простенькое, гуманитарное, лучше экономическое, потому что надо иметь диплом. Поэтому какая разница, что именно вам скажут по профориентации, чем должен заниматься ваш ребенок, если он сам ничем не хочет заниматься. Единственное, что я считаю, что дети, если не учатся, то они должны работать после школы. Вот. А дальше, когда они работают, это во всем мире принятая практика, они решают, чем они хотят заниматься. Вот как бы и все. Друзья мои, очень интересная тема, много сообщений. Давайте завтра продолжим разговор. Вы подготовьтесь, напишите вопросы, приготовьтесь звонить по телефону, и у нас он пройдет еще более эффективно. Я прощаюсь до 12 ночи, до завтра. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Радио «Эхо Москвы». Виллис, Молли, Моллис, Виллис, все тарелки перебили. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. Эники-беники ели вареники. Говорим по-русски. Все слова, слова, слова. Стремительная терминологизация. Вот что, по мнению чиновников от науки, угрожает нашему языку. Они предлагают перетряхнуть специальные словари разных отраслей знаний и оставить в них только то, что соответствует русскоязычным аналогам. Но попытки бороться с иностранными заимствованиями в российской истории уже предпринимались. Галоши, например, пытались заменить макроступами. Только вот галоши дошли до наших дней целыми и невредимыми, а макроступы канули в лету. Как, впрочем, и субскрибенты. Так называли подписчиков на заре российской журналистики. История языка сама все точки над «и» расставляет. Кто-то, возможно, не знает, но в русском языке нет ни одного родного слова, начинающегося с буквы «а». Так что iPad или iPad с этой точки зрения ничуть не хуже какого-нибудь милого патриархального абажура. Как перевести это слово на русский? Это уже второй вопрос, пока мы еще не разобрались с его произношением и написанием. Пока его чаще пишут латиницей iPad, но и кириллицей пробуют. А вот в словарях iPad пока что нет. А электронно-вычислительной машины уже нет. Ее заменил компьютер. Не удалось нам повторить подвиг французов, придумавших ordinateur, упорядочиватель. А сейчас в ходу уже планшетники. А еще раньше появился в языке ноутбук. Вот ноутбук, говорит филолог Ефим Рачевский. Взять и написать электронный блокнот нельзя, потому что электронный тоже не русское слово, и блокнот не русское слово. Тогда можно его назвать, наверное, чудный какой-нибудь самописец. Вот это русское слово. Но самописец неверно, потому что на клавиши нужно пальцами нажимать. Пальцеписец. О, отлично. Чудный пальцеписец. Придумали. Ну, посмотрим. Как это приживется. Да никак не приживется, считает эксперт. И мы с ним, честно говоря, согласны. Как и с другим его утверждением, иностранные слова не вредят. Вредят тексты, в которых много непонятного, но не из-за иностранных слов, а из-за того, что там смысла нет. Нет, впрочем, смысла и в некоторых инициативах, и не только у нас, но и за рубежом. Департамент образования штата Нью-Йорк разослал работникам школ список из 50 слов, которые не должны употребляться в тестах, которые предлагают ученикам начальных классов. Среди слов, попавших под запрет – динозавр, Хэллоуин, день рождения, бедность, рабство, терроризм, развод, а также название болезней. Динозавр, по мнению чиновников департамента, может смутить тех, кто не верит в теорию эволюции. День рождения может оказаться неприемлемым для детей. детей из среды свидетелей Иеговы, так как они дни рождения не отмечают. А Хэллоуин – это рискованная отсылка к язычеству. Рабство может оскорбить маленьких афроамериканцев, развод травмировать учеников из неблагополучных семей и так далее. Что можно сказать о такого рода мерах с точки зрения языковой политики, лингвистики, социологии, здравого смысла? Об этом в интервью газете «Взгляд» говорит языковед Максим Крангаус. Достижимы ли благие этические цели с помощью таких методов? Здесь есть два соображения. Первое. Язык в целом мудрее нас, а вымарывание слов, как правило, приводит не к их устранению, а к каким-то непредсказуемым изменениям в языке. Второе. Понятно, что детям совершенно не обязательно знать все слова русского или английского языков. В том, чтобы обойтись, скажем, без брани или непристойностей, нет ничего дурного. Важно, кто вводит запрет, на кого он распространяется и чем мотивируется. В данном случае запрет смешон. Но не будет в тестах задач о динозаврах и что? А если бы не было задач о собаках? Идея политкорректности, доведенная до предела, приводит, считает Крангаус, к дискриминации большинства. А вопрос в том, ориентируемся ли мы на большинство, пусть и уважая при этом мнение меньшинств, или же мы одинаково уважаем любое мнение, независимо от его разумности и от количества его сторонников. Скорее всего, идея об изъятии определенных слов из обихода успеха в обществе ни в России, ни в США иметь не будет. А, кстати, в чем разница между русским успехом и американским «саксессом»? Американский «саксесс» не привязан к роду деятельности. Это успех вообще. Его мера – деньги. Больше денег – значит больше успеха. Человек сначала ставит перед собой задачу достичь успеха, а потом выбирает деятельность. Наш успех иной. У нас первичная деятельность, а успех вторичен. То есть я хочу делать то-то и то-то, стараюсь это делать лучше, и это приносит мне так называемый успех, то есть деньги, славу и прочие атрибуты. Американский успех – это деньги и, как следствие, подъем по социальной лестнице. Какой вариант лучше, русский или американский? С таким вопросом информационное агентство «Рекс» обратилось к авторитетным экспертам. Те посоветовали заглянуть в толковый словарь. Итак, успех – это, первое, удача в задуманном деле, удачное достижение поставленной цели. Второе – признание такой удачи окружающими, общественное одобрение чьих-то достижений. И, наконец, третье – внимание общества к кому-то, признание чьих-то достоинств. Оказывается, по определению успех невозможен без цели. Но опыт показывает, что с этим именно на постсоветской территории проблема. А ведь в СССР учили верно – цель, действие, результат. Сейчас же популярна иная модель. Сначала выстрелить куда-нибудь, а потом подойти к этому месту, нарисовать вокруг него мишень и сказать «я попал». А все дело в слове «удача», которое можно рассматривать и как достижение цели, и как удачное стечение обстоятельств. Вот она, собака, которая зарыта. Но успех – это еще и общественное признание. И деньги – его эквивалент. Чем больше людей признали то, что вы делаете ценным для себя, тем больше денег они вам за это дали. Все просто. Русские умы исковерканы идеями о том, что деньги – это плохо. Вот народ и мучается. Американцы рассматривают деньги как гарантию свободы жить так, как ты хочешь. И успех рассматривают также, честно оценивая его в денежном эквиваленте. А русские... Еще несколько лет назад в русском языке не существовало словосочетания «успешный человек», обращает наше внимание лингвист Ирина Левантина. Прилагательное «успешный» до недавнего времени можно было употреблять в сочетаниях «успешная деятельность», «успешная работа», «успешные переговоры». И переводчики тогда испытывали большие трудности с английским «successful man». Слово «преуспевающий» не годится. «Успешный человек» сказать по-русски совсем нельзя. «Состоявшийся человек» — это совсем другое. У Наума Коржавина, напоминает Ирина, есть стихотворение, в котором «successful man» записано в дикой транскрипции с примечанием «успешливый», заметьте, «неуспешный человек». А «преуспевающий» — это было не совсем хорошо. Ну, кто такой преуспевающий адвокат? Грубо говоря, не тот, кто защищает диссидентов, а тот, у кого богатые клиенты, и он очень ловко их отмазывает. «Состоявшийся человек», продолжает Левантина, это, конечно, было хорошо. Но не было известно, реализован он социально или нет. Конечно, люди стремились чего-то добиться, гордились успехами детей, но успех не был в числе культурных ценностей. Для нас неудачник Это отчасти человек, который не шел по трупам в своей карьере. У него душа, он не поступил с чем-то важным, поэтому чего-то не добился. Сейчас мы видим, что не только появилось выражение «успешный человек», важно, что сам его смысл трансформировался. В обществе у понятия «неудачник» исчезает ореол симпатичности. Более того, появилось более сильное слово «лузер», которое очень активно употребляется, заключает Ирина. А закончим мы этот экскурс в историю успеха и успешности, пожалуй, цитатой из американского писателя Михаэля Дорфмана. «Неизменно человечество возвращалось от единой иерархии ценностей к системам, где сосуществуют разные иерархии, и достижение в одной не означает достижение в других». Эйнштейну приписывают выражение «стремиться надо не к успеху, а к обретению смысла в жизни». И это, наверное, правильно. Под этим мы, Марина Королева, Ольга Северская, звукорежиссер Илья Крылов, пожалуй, готовы подписаться. Все слова, слова, слова. Эхо Москвы. Гараж. Вы слушаете еженедельный автомобильный альманах. Сегодня в программе Citroen DS5 и Buick Verana. Ведет программу Александр Пикуленко. Как далеко в своем творчестве может заходить дизайнер? История знает немало примеров эстетики ради эстетики. Созданные таким образом автомобили были отвергнуты современниками, хотя сегодня мы ими восторгаемся. И напротив, немало разумных и практичных решений было отправлено на помойку по истечении срока, отпущенного для них прогрессом. Современные автомобили – объект динамичный. Законы статики применяются только для начального моделирования конструкции. Дальше свободный полет фантазии художника ограничивает потребитель. А среди них много тех, кто может позволить себе малолитражку, но выглядеть хотел бы восседающим в спорткаре. А ведь композиция современного автомобиля – штука жесткая, устоявшаяся. Какие бы переднюю и заднюю часть ни придумали дизайнеры, все равно в середине окажется салон с толстыми стойками и соответствующим количеством дверей. В положенном месте автомобилист найдет дверные ручки, зеркала, фонари. Скучно? Скучно. Но как подвинуть сознание? Автомобиль ведь не является предметом чистого искусства. На его разработку отпускаются приличные средства. И фирма вправе ожидать от дизайнера соответствующего возмещения затрат. Вот исходя из этого, Citroën и позволил дизайнерам сделать DS5. Это сгусток оптимизма в мире стандартных автомобилей. Вот его лозунг, я бы сказал, политическая декларация. Тотальный контроль внутри, вызывающий дизайн снаружи и активные ездовые характеристики. На Citroën сделали классный автомобиль. Автомобиль на загляденье. Получилась экстравагантная и даже на первый взгляд недешевая машина. Она поражает стилем, который является собой причудливый сплав традиционализма и модерна. Внутри машины немало полезных устройств, механизмов, приспособлений и прочих штучек, которыми другие машины комплектуются за доплату. А тут серийное оборудование. Да и материалы, соответствующие коже, не пожалели. В салоне предусмотрены приятные пустячки, такие как тумблеры, убежавшие на консоль потолка, прозрачный экранчик данных перед глазами. Много можно рассказывать о Citroën DS5 и как меняет свой оттенок в зависимости от разного освещения обивка хабана, и как удобно сиденье и руль, и как объемен и прозрачен этот автомобиль. А еще по поводу всех этих приятных и полезных вещей хочется заметить, что в Citroën DS5 роскошь – это не лишнее и лишнее. Даже 155-сильный мотор и шестиступенчатый автомат не разрушают сложившийся образ, а наоборот позволяют гармонично слиться с машиной во время движения. Что ж, он настоящий француз. Во всем, даже в намеках и полутонах. Не автомобиль, а национальный характер. Гараж! Американцы покупают огромное количество новых автомобилей. И мне всегда хотелось попробовать один из тех, что продают в Соединенных Штатах Америки сотнями тысяч. То, что покупают синие воротнички из Мичигана, аграрии из Нью-Мексико и черные рэперы с окраин Лос-Анджелеса. И вот такая встреча состоялась. У меня в руках настоящий американец, марки у нас почти неизвестный, Buick Verano. Среднеразмерный седан с очень спокойным дизайном. В нем округлые элементы плавно перетекают один в другой, создавая приятный, но совсем не запоминающийся образ. Много стекла, умеренно хрома, выразительно, пожалуй, только светотехника да мощный гриль, как называют местные решетку радиатора. Открываю дверь и оказываюсь в просторном салоне. Передняя панель изящной формы, верх дверных обивок и консоль между сиденьями темная, из добротного пластика, а все остальные элементы светлые, очень нарядно. Уместно смотрится небольшое количество дерева, трехспицевый руль селектора автомата на полу, здесь же кнопка электроручника и, конечно, два подстаканника. Перед водителем приборы в хромовых окантовках, читать их непривычно, все в милях, галлонах и фаренгейтах. В центре панели 7-дюймовый цветной дисплей и изобилие кнопок. Вообще-то, когда сидишь внутри, если бы не эмблема на руле, все очень похоже на Opel. А вот комплектация у Buick Verona хороша. 10 аэрбэгов, парктроники по кругу, любимая американцами система OnStar. С ее помощью можно не только узнать, где что купить подешевле, но и проложить маршрут до этого супермаркета. И, конечно, Bluetooth, USB, цифровое радио. Список всего занимает 6 страниц. А еще радует американского автомобилиста гарантия на 5 лет или 100 тысяч миль. Под капотом солидный 186-сильный Экотек с 6-ступенчатым автоматом. Едет он достаточно весело, хотя не сказать, что он наделен спортивным нравом. Зато его поведение на дороге не напрягает. Подвеска настроена с уклоном в комфортабельность, что позволяет, включив круиз-контроль, с удовольствием катиться по местным интерстейтам. Задним пассажирам неплохо, пространства для ног предостаточно, и голова не упирается в потолок. Багажник объемный, и хотя проем невелик, загрузить туда можно много. Мне Buick Verona показался совсем не американским, а вполне европейским или японским. Обычный продукт современного автопрома. А дальше можно размышлять, за что сотни тысяч местных жителей его любят. Может, за внешность, может, за марку с долгой и легендарной историей, а может быть и за цену. Получить такой хорошо оснащенный автомобиль за 26 тысяч долларов совсем неплохо, даже по местным понятиям. Гараж. Вы слушали еженедельный автомобильный альманах. Его вел Александр Пикуленко, режиссировала Елена Королева. Радио «Эхо Москвы». Ноль часов в Москве. Вы слушаете...